Выход из дока состоялся на день раньше срока. Варвара перевыполнила план работ. Приняли топливо, 12 боевых, 8 практических торпед, 14 боевых и 6 практических мин и вышли на ходовые в район Териберки. Предварительно покрутившись на размагничивающем полигоне, затем им уничтожили девиацию. Ходовые во время войны — это тот же самый боевой выход. Необходимо постоянно наблюдать за воздухом, водой и прослушивать полигон. Вместе с нами шло 4 корабля, в том числе торпеда «Лов Краб». Предстояло опробовать торпедный автомат стрельбы ТАСС-Л-41. Для этого с лодкой идет транспорт «Мудьюк», который будет исполнять роль цели. А буксир «Мощный» тащит за собой баржу-мишень, по которой Жуков будет стрелять боевыми с неконтактными взрывателями. На борту полно людей. Одну вахту пришлось оставить на берегу. Первое погружение провели на траверсе Кильдина. Всплыли и провели срочное. Все работает, даже странно. Затем потек какой-то сальник в машине. Несколько часов работяги и мотористы возились с ним, но испытания шли по плану. У ТАСС оказалась довольно большая инструментальная ошибка. Первая торпеда прошла почти в кабель авиацели. Выполнили расчет, ввели поправку, теперь торпеда прошла впереди судна. Наконец, с третьей попытки пристрелялись, точно под Миделем. Мудьюк сменил курс и скорость. Жуков своевременно сманеврировал и пустил четвертую торпеду с другого расстояния. Тем не менее, торпеда прошла под целью. Затем лодка погрузилась и провела атаку с перископной глубины. Отклонение составило около 10 метров. Приемлемо. Затем Жуков выполнил бесперископную атаку, используя только показания шумопеленгатора с глубины 20 метров. Автомат пустил 2 торпеды с 2-секундным интервалом. Одна прошла в районе 10-го шпангоута, а вторая была зафиксирована в районе 63-го. Пузырей СКР-128 не зафиксировал. На всплытии произошел отказ одного из осушительных насосов. Его заклинило, и была сорвана муфта. Назад лодка возвращалась, не выполнив последнюю стрельбу. Торпеду с неконтактным взрывателем опробовать не удалось. Вернулись к Красному Горну. Головко, который лично выходил в море на СКР-128 и следил за испытаниями, был просто в восторге, хотя осторожно спросил. «А все автоматы стрельбы придется пристреливать? Это же какой расход торпед?» Представитель завода 220 подтвердил, что да, все. Плюс и каждый аппарат не помешало бы. Для этого завод выпускает специальную серию пристрелочных торпед. К сожалению, их испытания немного затянулись из-за эвакуации завода в Среднюю Азию. Варвара, раскрасневшаяся из-за 2 аварий, оправдывалась, что балластник не был в тех заданиях и в смете работ перед комфлота. Владимир Николаевич благодушно улыбался. — Ну как, товарищ Жуков, усовершенствованная лодка? — спросил Головко. «Понравилось, товарищ контр-адмирал? Нам бы еще навигационный и артиллерийский локатор. Губище-то закатай или машинку подарить?» — посмеялся Арсений Григорьевич. «Выгружайте практические мины, грузите боевые. Количество торпед у вас уменьшилось, берите на полную катушку. Как управитесь, закладывай и вперед. Надо бы попасть в Альтенфьорд, Владимир Николаевич». «Одному сложно. Требуется поддержка из 2-3 лодок со звукопроводной связью. К-2 и Д-3. Они будут готовы к выходу примерно в это же время». На следующий день стало известно, что Жукову присвоено звание капитана 3-го ранга. Варваре пришлось в швейную мастерскую идти и втачивать новую полоску на обоих рукавах кителя. Она уже освоилась с ситуацией, что Жуков — это неотъемлемая часть семьи, что его надо кормить, поить, обстирывать и использовать для собственных нужд. Они друг друга ждали с работы, Соседки перестали удивляться, что он присутствует в доме, что в ночь, когда он присутствует, на утро у Варвары очень своеобразное выражение лица, ну, что-то вроде кота, дорвавшегося до сметаны. Им прощали многое, им завидовали многие, но только до того момента, когда К-21 двумя короткими и продолжительным не дала сигнал об отходе в очередной поход. В тот вечер соседки собрались у Варвары, достали купленную бутылку водки и долго пели заунывные песни, понимая, что лодка ушла в неизвестность.